Ну, я тоже расслабляться не собирался. Сели, поговорили, выпили. Выслушал я его. Достал жетон с адресом из тайника, отдал ему, и он ушел. Живой и невредимый. Шаман затрясся от смеха. «Как?» – изумился Семен. «Просто взял и ушел?» «Да». Якомба заглянул в кружку, пододвинул ее Хайку. Тот намек понял, налил пиво доверху. «Хотел бы я его отравить. У меня и яд всегда с собой. Разные в жизни случаи бывают. Добавил бы отравы в кувшин с вином. Вместе выпили бы. Яд не сразу действует. День еще прожить можно. А противоядие только у меня имеется. Но не отравил. И знаете почему?» Шаман обвел всех веселым взглядом. Семен и Хайк переглянулись, одновременно пожав плечами. «Да потому, что он ничего не знал о железном демоне, охраняющем те сокровища». Якомба расплылся в улыбке. «Вот оно, первобытное коварство!» С горечью промолвил Мар. «Гнусные папуасские интриги! Выходит, я по милости этого черномазого колдуна-интригана 10 лет в хранилище провалялся! Лучше бы он прежнего моего хозяина, юзара-неудачника, отравленным вином напоил, честное слово. Уж кто-нибудь меня наверняка подобрал, не оставил бы сиротинка беспризорной, неприкаянной. Самому поганому полименту служить и то лучше, чем бесполезной железкой среди мертвяков годами лежать. Я там чуть с ума со скуки не сошел, чуть не поржавел с тоски, чуть...» Семен ответно улыбнулся колдуну-интригану. Превратил майку в толстый свитер и спрятал медальон за пазухой. Жалобные причитания теперь звучали еле слышно и от поучительной беседы не отвлекали. «Холодает», — пояснил Семен шаману. «Зябко». «Разве?» — с недоумением спросил шаман. «Экие вы белые неженки. Тогда давай для согрева самогону выпьем. У меня бутыль где-то есть. Не помню где. Ты поищи, может, где найдешь, выпьем». Язык у Якомбы внезапно стал заплетаться. Глаза потускнели, и поселковый маг, сонно моргнув раз-другой, сполз со скамеечки. Уютно прилег на бочок, положил руку под голову и немедленно уснул. Высокая трава от его могучего храпа пошла волнами, словно над ней кружил вертолет. Маленький такой вертолет, действующая модель на бензиновом двигателе. Семен с изумлением понял, что Якомбы развезло, причем развезло мгновенно, без перехода. Сидел человек, вроде почти трезвый, пил пиво, интересную историю рассказывал и вдруг вырубился напрочь, словно ему мозги отключили. Хайк выглядел не лучше, хотя и держался. Сидел на скамеечке, бессмысленно глядя вдаль стеклянным взглядом и даже не моргал. «Эй!» – взволновался Семен. «Что с вами? Хайк, очнись!» Но черепаховый боец ничего не ответил. Закрыл глаза и, уронив голову на столик, уснул. «Ну-ка, дай взглянуть!» Донеслось из-под свитера. «Чего произошло-то, а? Семен, да убери ты, наконец, свой балахон! Мне под ним висеть жарко!» Семен мигом превратил свитер обратно в майку. «Ого!» Понимающе сказал Мар, оценив обстановку. «Так и отравил шаман всех, и себя тоже. Перестарался, интриган хренов с ядом, дозировку не рассчитал». «Отравил? Зачем?» – поразился Семен. «Я, например, нормально себя чувствую, так что вряд ли Якомба нас травил. С чего бы?» «Он, видишь, рассказал вам лишку, вот и траванул собеседников на всякий случай, вместе с собой», – любезно пояснил Мар. «Чтобы никому его слов не передали, но увлекся процессом и... Ты погоди!» Зловеще пообещал медальон. «Скоро тоже стекленеть начнешь. Давай быстро-быстро обыщи шамана. Противоядие наверняка у него в кармане заначено. Выпьешь и Хайку в рот вольешь, а шаману не лей. Пусть помирает себе на здоровье. Опасный тип, социально вредный». «Сам ты опасно вредный. Пьяный, а не в стельку. Но почему?» Семен взял кружку Хайка, понюхал недопитое пиво. Осторожно попробовал его на вкус. Сделал пару глотков и удивленно приподнял брови. Потом отпил из своего стакана, сравнивая. «Я, да?» – с надеждой спросил Мар. «Я был прав?» «Пиво это!» Семен выплеснул остатки пива из стакана. «Но другое. У меня в стакане легкое, тонизирующее. А у Хайка в кружке убойно крепкое. Уж какое крепкое, с двух глотков в голове зашумело». «Ничего не понимаю!» – удреченно сказал медальон. Разливали всем из одной емкости. Ни шаман, ни хайк самогона в кружке тайком не подливали. Я бы заметил. Слушай, а может быть стакан у тебя какой особый? С хитринкой? Типа отрезвительный. Ну, ты в него спиртное наливаешь, а он всю дурь из напитка вытягивает. Весьма полезная вещица. Поставил точку Мар. И для шпионов полезная, и для нашего дела годная. Сидишь с кем, выпиваешь на равных. Тот уже скопустился, все тайны тебе сообщает. А ты трезвый запоминаешь, где чего драгоценное лежит, и как туда проще залезть. Не думаю. Семен внимательно разглядывал стакан, поворачивая его то так, то эдак. Но никаких особых пометок или надписей на нем не углядел. Оно, конечно, идея у тебя верная, но сдается мне, что это всего лишь какой-то побочный эффект, чтобы посудину от алкоголизма за 7 печатями держали. Нет, кому она нужна такая? Вот если бы стакан воду в вино превращал, тогда да. Тогда за ним все подряд лезли бы. До драки. Все любители халявной выпивки. Давай попробуем. Сразу предложил медальон. Я в хижине бочажок с ковшиком видел. Вряд ли там вино. Налей, и сразу ясно будет. Почему бы и нет? Согласился Семен. Заодно посмотрю, как там Оля. Оля все еще спала. Семен, стараясь не разбудить девушку, тихонько набрал воды в стакан и, мягко ступая, вышел из хижины. Вышел, остановился возле столика, заглянул в стакан. Вода в нем на глазах меняла цвет. Из мутной затхлой она становилась прозрачной, с легким голубоватым оттенком. От воды потянуло грозовой свежестью. Родниковая, да и только. «Спирт», – убежденно сказал Мар. «Что я? Спирта не видел. Ну-ка, отхлебни на пробу. Хотя нет, сунь меня туда, я сам проверю. Вдруг и не спирт то, а сплошной обман зрения. Или яд имени Папуаса Юкомбы». Медальон хихикнул. «Ныряй», – разрешил Семен и окунул медальон в воду. Подержав его там секунду-другую, Семен вынул Мара из стакана. «Как забортная проба?» – поинтересовался Семен, вытирая медальон об майку. «Акул не видал?» «Ёлы-палы!» Сдавленно прохрипел Мар. «Охренеть! Блин!» «Неужто и в самом деле спирт?» Прищурился Семен, разглядывая медальон. На кругляше играли блики заходящего солнца. «Вон ты какой чистый стал! Впрочем, это потому, что я тебя обмайку!» «Семен, не поверишь!» Затараторил Мар. «Не поверишь, и все тут! Я! У меня! Ох, такое случилось!» «Так спирт или не спирт?» – прервал его Семен. «Давай закончим дело с экспериментом, раз уж начали, а после ты своими дивными впечатлениями поделишься». «Не спирт», – уверенно дал заключение медальон. «Мало того, вода жутко необычной стала, вроде лечебной, ей-ей. Я в одном мире вместе с хозяином в целебном роднике полоскался, знаю, какая она». Та, что в стакане посильнее будет. Куда как посильнее. Особая. Но дело в другом. Погоди. Семен задумался. Сильная лечебная вода, говоришь? А если... Он не договорил. Подошел к хайку, поднял ему голову. И медленно, чтобы тот не захлебнулся, влил черепаховому бойцу в рот полстакана особой воды. Хайк сглотнул, закашлялся. И, вырвав голову из руки, Семен открыл глаза. Что? Почему? Черепаховый боец трезвел с каждой секундой, все более и более. Взгляд у него прояснился, стал осмысленным. Мало того, глубокие царапины на щеке, оставленные коготками всемилостивившей королевы Яны, бесследно пропали. Синяк под глазом Хайка тоже рассосался. «Живая вода изобрелась! Вот тена!» С благоговением прошептал Мар. «Ох и стакан! Ох и находочка! Прям как в мире темных островов! Но тамошняя водица действует куда как медленнее, и только на людей.